Глава 7. Обедала я в одиночестве. Брианна где-то пропадала. Наверное, кружилась вокруг неизвестной Томилы. Я уже поняла, что Бри была этаким добрым ангелом, который обожал всем помогать, утешать и оберегать. Теперь, когда мне стало легче, девушка отправилась на поиски новой несчастной, чтобы окружить ее любовью и заботой. Я не возражала и обделенной себя точно не чувствовала. Это даже хорошо, что мне никто не мешает. Есть возможность хорошенько все обдумать. Правда, мое одиночество длилось намного меньше, чем я ожидала. Пообедав в столовой, я вернулась в свою палату, где неожиданно обнаружила, как кто-то копается в моих вещах. Незнакомая чернокожая девица с короткими светлыми волосами и бритым затылком сидела на моей постели, держала в руке блокнот, который, судя по всему, только что вытащила из-под подушки и теперь собиралась открыть. Сердце в буквальном смысле ушло в пятки. «Ты чего себе позволяешь?» — гневно выкрикнула я, выхватывая блокнот из ее рук и прижимая к груди. А у самой от накатившей паники внутри все дрожало. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. А если бы я вдруг задержала столовую, эта наглая девица успела увидеть рисунки? Если бы она догадалась? «Да ладно тебе», — фыркнула девушка, смерив меня насмешливым взглядом. «Только не говори, что ты начала вести дневник, которому доверила все свои секреты». «Врида. Врида Кэрроу, лучшая подруга Агнелики», тут же подсказали воспоминания, которые на этот раз как-то очень быстро среагировали. Судя по всему, они друг друга стоили, значит, надо держать с ней ухо востро. «Ненавижу, когда в моих вещах копаются без разрешения. И ты отлично это знаешь, Врида», — резко произнесла я. «Интересно, а под матрас она случайно не заглянула? Там же алмазы». Я лишь с трудом удержалась, чтобы не броситься проверять свой тайник. «Нет, не при ней». Мысленно одернула я себя, сильнее сжимая блокнот. Девушка откинулась назад, опираясь руками о кровать, и белозубо улыбнулась. «Интересно, зачем ты прятала его под подушку?» — произнесла она, совершенно не смущаясь. «Наверное, там что-то важное». «Личное. Я же не лезу к тебе в вещи. Насколько я помню, ты всегда ценила личное пространство». «Да, не обмануло меня первое впечатление. С этой Вридой надо быть осторожнее. Наглая, самоуверенная и опасная. Придется соответствовать». «Брось дуться, Агнелика, тебе не идет. А ты решишь, что ты не рада меня видеть? Я, между прочим, тебе вещи принесла». Она кивнула на объемный бумажный пакет с ручками, который стоял у ножки кровати. Я так перенервничала из-за блокнота, что не заметила его. «А ты особо не торопилась проведать меня, подруга?» — отозвалась я. «Благодарить Вреду не стала. Надо же как-то соответствовать стерве». «Времени не было, сама знаешь, экзамена на носу. Ты, кстати, новости слышала?» «Какие?» — продолжая прижимать к себе блокнот, спросила у нее. «Взрыв у Арея. Это Элва нас едва не убила». Со странной злостью и презрением в голосе произнесла Врида. Гримаса, исказившая лицо, сразу сделала его некрасивым и каким-то хищным. Черты заострились, скулы стали еще более заметными, а губы скривились. Я вспомнила, кого именно она мне напоминала. Дроу. Темный эльф. Весьма неприятное существо. Но я сейчас отметила еще кое-что. Какая интересная у Вреды реакция на Катриэль. Тут явно что-то личное. Да, слышала. Задымление в кабинете зелеварения. Задымление и взрыв — это ерунда. Там Прунелла опять перепутала состав и смешала корень златовестника с пыльцой Айнора в чаше с остатками болотной тянучки. Вот и бабахнула. Агнелика явно понимала, о чем говорит эта девица. Для меня же это были просто странные, непонятные слова, значение которых я не понимала. Да, если так пойдет и дальше, то княжна точно экзамены завалит. «Не это страшно», — продолжала рассказывать девушка. «А вот когда ручные твари Элвы ожили, стало не до смеха». «Ручные твари? Ого! А с этой Катриэль надо быть осторожнее. Вот еще одно сходство с Агнеликой. Внешне ангел, а внутри чернота». «Ну ты бы видела Уэрда», — расхохоталась Врида. «Как она перепугалась!» Память вновь сработала как надо. Томила Уэрда — одногруппница Вриды и Агнелики, умница и отличница, которая часто становилась объектом шуток и издевательств. Я вспомнила ее. Густые русые волосы, светло-голубые, как лед, глаза, курносый нос и большие передние зубы, выступающие вперед и делающие ее похожей на зайца. Еще один повод для издевательства, которым Агнелика часто пользовалась. «Она пострадала?» — с трудом выдавливая из себя улыбку, спросила я. Но не получалось у меня смеяться над чужим несчастьем. «Не знаю», — беспечно отмахнулась Рида. «Говорят, нервный срыв. Чего еще ждать от такой трусихи? Закатила истерику на пустом месте, чтобы привлечь к себе внимание». «Ну да». Улыбаться было все сложнее. «Говорят, тебя сегодня выпустят», — продолжила девушка. «Вроде бы», — кивнула я. «Круто. А то без тебя в комнате тоска смертная», — произнесла она, развалившись на кровати, и добавила. «Утром Виторн заходил. Я сделала все, как ты просила». «Что? Я просила? О чем? Ох, эти загадки! И как все выяснить? Врида не такая наивная болтушка, как Брианна или Ненна. Она просто так не расскажет. Как теперь быть?» «Отлично», — кивнула я, выбрав нейтральный вопрос. «И что он?» «Обещал сделать все, чтобы найти твоего несостоявшегося убийцу и вора», — ответила Врида со странным смешком. «Вора? Про убийцу понятно, но при чем здесь вор? Если только алмазы...» Врида рассказала Фокру про алмазы. «И не просто так, а по просьбе Агнелики. Но зачем?» «Хорошо», — пробормотала я. «Очень хорошо». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — поднимаясь, сказала девушка. «Если бы», — мысленно прорычала я, вслух произнесла. «Несомненно». Дверь за моей спиной открылась, заставив меня резко повернуться. «Врида, но долго ты еще?» Это был эльф, точнее, элф. Красивый, высокий, стройный. Длинные волосы цвета расплавленного золота зачесаны назад и собраны простой заколкой. Слегка удлиненное лицо, тонкие носы, серебристые глаза. «Привет, Агнелика», — поздоровался элф. «Как самочувствие?» «Привет. Спасибо, уже хорошо. Сегодня выписывают». «Отлично». Равнодушно кивнул он. «Уже иду, Киной», — произнесла Врида, подбегая к нему и тут же повиснув на шее. «Киной? Киной Миррео? Тот самый поклонник, который, по словам Ненны, дарил подарки Катриэль? Он что, встречается еще и с Вридой?» Пока я отходила от шока и хлопала ресницами, парочка попрощалась и вышла. А я так и не смогла придумать причину, чтобы их остановить. Да и что бы я ему сказала? «Привет, Киной. Это ты подарил отравленные конфеты Катриэль? Кстати, а не ты ли хотел убить меня?» Бросив блокнот на кровать, я принялась ходить из стороны в сторону. «Так, сначала надо успокоиться. Никуда этот Киной от нас не сбежит. Я еще успею с ним поговорить. Все обсудить и выяснить, какое отношение он имеет к этим конфетам. И с Фридой поговорю. Теперь, когда прошлое Агнелики раскрывается, мне будет намного легче». Я очень на это надеялась. Чуть-чуть разобравшись со всем происходящим, я решила посмотреть, что же принесла мне Врида. Тем более, что ходить в сорочке и халате мне уже надоело. «Наверное, это какая-то специальная форма», — решила я, шелестя пакетом. «Как у Вриды». Я, конечно, была вне себя от гнева, когда увидела девушку со своим блокнотом, но успела заметить, что на ней было надето. Темно-синие штаны, рубашка, длинный жилет и черный шейный платок. На форму, честно говоря, обходило мало. А теперь проверим, что принесли мне. Сначала я достала темно-синюю юбку до пят. Следом белая блузка с длинными рукавами, потом короткий жакет с шейным платком красного цвета. В самом низу теплые чулки и темные ботинки на низкой подошве. Не совсем то, чего я хотела, но сойдет. Разложив все на кровать, я пару секунд полюбовалась, а потом решила отправиться на поиски Дейры. Ведь именно она должна была сказать, можно ли мне на выписку или еще нет. Выйдя в коридор, я пару секунд размышляла, куда идти, а потом повернула направо. И ведь угадала. Через пару минут я увидела дверь кабинета, на которой была табличка «Заведующая лазаретом». «Отлично, сюда мне и надо». Дверь была слегка приоткрыта, поэтому я услышала голоса до того, как схватилась за ручку. «Уверена?» «Виторн, это его голос, я уверена, но что ему нужно от Дейры?» Затаив дыхание, я принялась слушать. «Повторяю, результаты достоверны». «Вы точно все проверили?» «Я понимаю вашу заинтересованность». В голосе Дейры чувствовался металл. «Но не стоит сомневаться в моей компетенции. Яд был во всех конфетах из коробки». «Но разные дозировки», — вставил Виторн. Я придвинулась еще ближе, боясь пропустить хоть слово. «Это и удивительно. Практически во всех конфетах была малая доза яда. Как раз три таких съела Ненна. Именно поэтому она осталась жива». «Три? А мне рассказывала об одной-двух?» «Или же в двух мы нашли большую дозировку, которая в три раза превышала допустимую». «Еще одной конфеты вы не нашли?» Скорее всего, ее съела Алари Орео, и, судя по тому, что она жива, там была слабая дозировка. «Есть идея, зачем кому-то так делать?» «Идея-то по вашей части, Витторн», — усмехнулась Дейра. «Я всего лишь лекарь, но кое-что действительно странно». «И что же?» «Да-да, мне тоже очень интересно». Дейра ответила не сразу. «В коробке было 12 конфет с 4 начинками, то есть по 3 конфеты. Орехи, креман, шоколадная помадка и сливочный вкус. Нэна съела конфеты с креманом. Мы нашли 3 с орехами, 3 сливочные и с помадкой. Именно в конфетах с шоколадной помадкой был максимальный яд. Это, кстати, любимая начинка Катриэль. Но тогда что получается?» «Если Алари Арея съела конфету с огромной дозой яда, то как она выжила?» — закончил Витторн. «Не стоит забывать, что именно эта Элва создала яд. Вполне возможно, у нее есть противоядие». «Да, но зачем ей все это?» «Пока не знаю, но обязательно во всем разберусь. Спасибо за помощь». Он собирается уходить. Я пулей бросилась бежать назад в свою палату, едва не падая в скользких и неудобных тапочках, заваливаясь на поворотах, с трудом удерживая равновесие. «Девушка, куда же вы?» Только успела воскликнуть одна из сестер, когда я пробегала мимо. «Нельзя, чтобы Витторн меня застукал, нельзя». Летев в палату, я шумом захлопнула дверь и попыталась отдышаться. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В горле пересохло, а от перенапряжения я не знала, куда себя деть. Может, все дело в интуиции, которая вопила о том, что еще немного, совсем чуть-чуть, и Джейд Витторн приедет ко мне. И самым противным было то, что я ждала его. Стояла напротив двери и, переминаясь ноги на ногу и теребя пояс халата, ждала, когда он придет. Вот дернулась ручка, щелкнул замок и открылась дверь. Мне показалось, что весь мир замер, сосредоточившись на этом мгновении. И какое же меня ждало разочарование. «Агнелика?» — удивленно произнесла Дейра, заметив мое волнение и разочарование. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Отлично», — отозвалась я, пряча руки за спину. Девушка смерила меня странным взглядом и кивнула. «Хорошо, позволишь, я смотрю тебя?» «Конечно. Еще бы знать, что она будет делать». Что-то я сомневалась, что Дейра сейчас достанет стетоскоп и тонометр с кармана. Наверняка какие-то магические штуки. А вдруг догадается, что Агнелика уже не Агнелика? «Присаживайся», — велела она, кивнув на кровать, и я тут же послушалась. Села, сложив руки на коленях, и принялась ждать. Но ничего необычного не произошло. Дейра просто села рядом и обхватила пальцами мое запястье, словно хотела прощупать пульс. «Как спишь?» «Хорошо», — осторожно ответила я, пытаясь понять, что она сейчас будет делать. «Но не пульс же прощупывать». «Кошмары?» — задала Дейра следующий вопрос. «Нет», — поспешно произнесла я. «Головокружение, слабость?» «Нет». «Щекотка. Именно это я сейчас чувствовала. Щекотка начиналась в запястье, в том самом месте, где Дейра меня держала, и медленно расползалась вверх по руке, а оттуда по всему телу». Не выдержав, я опустила взгляд, но так ничего и не увидела. Если эта девушка с голубыми волосами и делала что-то, то это нельзя было рассмотреть. Можно только почувствовать. Я осторожно подняла глаза. Дейра была сосредоточена и задумчива. Неужели она нашла нечто необычное? «Что-то не так?» — осторожно спросила я, когда тишина в палате стала уже совсем невыносимой. Девушка молчала, а ее магия щекотала все сильнее. Мне уже сложно было сдержаться. «Странно», — произнесла она, отпуская мою руку. «Что? Что-то не так?» Тут же поинтересовалась я, потирая запястье и слегка передернув плечами. «Я выпишу тебе освобождение от занятий и экзаменов», — решительно произнесла Дейра, поднимаясь. «Это, конечно, очень хорошо и сыграет мне на руку, но в чем причина такого неожиданного решения?» «Со мной что-то не так?» — поднимаясь, спросила у нее. «Пока не знаю», — уклончиво отозвалась девушка. «Одежду тебе уже принесли?» «Но вы что-то нашли», — упрямо произнесла я, отказываясь менять тему разговора. Дейра взглянула на меня и тяжело вздохнула, явно собираясь сказать что-то неприятное. «Твои магические потоки заблокированы. Не надо быть гением этого мира, чтобы понять, насколько все серьезно». «Мой дар», — только и смогла произнести я и замолчала, пытаясь успокоиться. Наверное, это все из-за тела. Именно оно переживало утрату способностей, а не я. Но все равно было тяжело. «Я ничего определенного пока сказать не могу, Агнелика», — попыталась утешить меня девушка. Может, это просто последствия яда. Через пару-тройку дней тебе станет легче и способности вернуться. А пока? Пока отдых, хороший сон и питание. Я сообщу ректору о твоем состоянии. Уверен, он пойдет навстречу и даст тебе отсрочку. А если нет, то Агнелику отчислят из академии. По идее, это не должно меня волновать. Через 10 дней я буду дома, но все равно было неприятно. «Спасибо», — пробормотала я. «И что теперь? Мне надо остаться здесь?» «В этом нет необходимости. Думаю, в общежитии в привычной обстановке дар вернется быстрее. Будешь приходить в лазарет 1-2 раза в день для наблюдения», — ответила Дейра, направляясь в сторону выхода. «Скажите, а потоки совсем заблокированы?» — осторожно спросила я. Это объясняло причину, по которым не получалось вызвать огонь. «Но как тогда при заблокированном даре у меня получилось нарисовать магические картинки? Что-то не сходилось». «Нет, не полностью, так что не переживай. Дар обязательно вернется. Надо лишь немного подождать», — ободряюще улыбнулась она. Но я по глазам видела. Дейра сама не очень в это верила. «Спасибо, я могу уходить?» «Да, конечно». И ушла. А я медленно опустилась на кровать, рассматривая свои руки, вновь отметила белый шрам на левой ладони. «Неужели это все? Я лишилась дара, который даже опробовать не смогла. Несправедливо как-то. Но горевать времени не было, пора собираться. Сначала я переоделась. Сняла халат и сорочку, а потом надела юбку, блузку и жакет. Идеально. Я в этом, конечно, не сомневалась. У Агнелики всегда было все самое лучшее. Но все равно приятно, когда одежда сидит как вылетая. Особенно радовало наличие карманов и юбки. В один из них я и положила мешочек с алмазами. Блокнот прижала к груди и еще раз осмотрелась, размышляя о том, не забыла ли я что-нибудь. Вроде ничего. Что ж, пора идти познавать новый мир. Я вышла из палаты, завернула за угол и внезапно налетела на кого-то большого и твердого. «Ой, извините». «Осторожнее», — произнес низкий мужской голос, и кто-то бережно обнял меня за плечи, помогая удержать равновесие. Перед глазами появился кулон с белым волком, оскалившим пасть. Он висел на толстой цепочке. «Какая красивая и очень знакомая вещица!» Подняв взгляд, я встретилась со светло-голубыми глазами, со знакомым желтым ободком. «Виторн!» Вот и сбылась мечта попаданки, как в дешевом романе. Мы встретились, неожиданно столкнувшись в коридоре у всех на глазах, а я с полным карманом обличительных доказательств и блокнотом с движущимися картинками. Комплект для уничтожения. «Куда ты спешишь, Агнелика?» Насмешливо спросил мужчина, продолжая удерживать меня за плечи. «Очень». Я замерла, еще не решив, что именно стоит делать. Оттолкнуть его или подождать, оба варианта были интересными. Но сбежать, себя выдать... «И куда же?» Витторн сам все решил, убрал руки, пряча их за спину, и отступил назад. «В общежитие. Мне разрешили вернуться в свою комнату. Не хочешь меня проводить?» «Нет, я не сошла с ума, когда предлагала такое. У меня был план». «Весьма четкий и хорошо продуманный план. Я ведь не знаю, куда идти, а тут есть шанс на провожатого. Конечно, Фокр — опасный мужчина, но это лучше, чем плутать по огромной академии. Не будет же он обыскивать карманы и вырывать блокнот». «Ты хочешь, чтобы я тебя сопроводил?» — опасно сощурился Виторн. «А ты чем-то очень сильно занят?» — невинно уточнила я. «Нет». — неожиданно развеселился мужчина. «Пойдем, провожу». И мы пошли. Рядом, но не вместе. Я чуть в стороне, давая возможность Фокру показывать дорогу. Мы вышли из лазарета в широкий длинный коридор с высокими потолками и огромными узкими окнами, которые украшали яркие витражи. Кто только не был изображен на них. Разные волшебные существа, огненные птицы, водяные великаны и прочие, боевые маги, великие преподаватели прошлого и так далее. Я очень сильно старалась не таращиться по сторонам, но как же красиво было кругом. Огромные колонны, украшенные затейливой резьбой, витражные окна, барельефы на стенах. Даже плитка под ногами была настоящим произведением искусства. Снова зазудела кожа на пальцах, но я лишь сильнее стиснула блокнот. Идти молча было неловко и как-то неприятно, особенно если учесть, что Виторн то и дело бросал в мою сторону странные изучающие взгляды. «Как продвигается расследование?» — осторожно спросила у него. Мы уже подошли к широкой лестнице из белого камня с резными перилами. «Хорошо». Видимо, сейчас еще шли занятия, потому что студентов нам на пути встретилось мало, а те, которые попадались, явно знали Агнелику, но подойти не решались. Кто-то просто смотрел, кто-то осторожно кивал. Память молчала, и я решила ее не напрягать лишней информацией. «Уже нашел моего отравителя?» «Пока нет». Еще один коридор, потом небольшой холл и длинная лестница, после которой мы свернули налево. «А у тебя как дела?» — спросил Витторн, когда мы оказались в узком соединительном коридоре между зданиями. «Нормально», — рассеянно отозвалась я, выглядывая в ближайшее окно, и так рядом с ним и застыла, вытаращив глаза. Там внизу, метрах в пяти, была заснеженная площадка, на которой тренировались студенты. Они не бегали и на лыжах не катались. Это земные развлечения. Здесь студенты занимались тем, что устраивали парные бои, швыряя друг в друга огнем, водой, воздухом и землей. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как создавались воздушные потоки, которые разбивались о каменные щиты, как гасло огненное пламя под безжалостными водяными бомбами. В какой-то момент я испугалась, что один из этих огненных снарядов достанет и до нас, но потом вспомнила про защитное поле. Причем эти знания появились так легко, словно они были моими собственными, а не княжны. «Не терпится вернуться к занятиям?» Став рядом, спросил Витторн, так близко, что я ощутила исходящее от него тепло. Неужели Агнелика могла сражаться и бороться, как и они? «Сомневаюсь, что это возможно», — ответила я, продолжая путь. «Почему же?» — поинтересовался мужчина, подстраиваясь под мой шаг. Дейра сообщила, что я, кажется, потеряла дар. Фокр споткнулся, причем так, что с трудом удержался на ногах. «Что?» Вопль его был таким громким, что я сморщилась. Прошедшие мимо нас два студента вздрогнули и шарахнули в сторону, ускорив шаг и бросая на нас заинтересованные взгляды. «Ничего». «Ты потеряла дар?» Витторн схватил меня за плечи и слегка встряхнул. «Осторожнее!» — возмутилась я. «Да что с тобой такое?» «Со мной? Нет, что с тобой?» — рявкнул он. — Ты же за этот дар душу продала. Так гордилась им, считая всех вокруг ничтожествами. Одна из сильнейших огненных магов истории, так ты себя называла. И вырвал грешный мой язык. Что же я, болтушка-то такая? — Это было раньше, — произнесла я, высвобождаясь из захвата. — И что же изменилось? — убирая руки в карманы брюк, спросил мужчина, и его взгляд задержался на блокноте, который я продолжала прижимать к груди. «Я решила, что жизнь важнее любого, даже самого исключительного дара. Кроме того, Дейра сказала, что есть вероятность того, что дар вернется». «Но есть вероятность, что нет», — продолжал напирать Витторн. «Небольшая», — согласилась я. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А ты ждал от меня истерики?» «Знаешь, после того, что ты натворила, я мечтал отомстить тебе», — неожиданно признался Витторн. И лишение дара стояло первым пунктом среди всех вариантов. «Неужели?» «Я никогда не обманывался на твой счет, княжна. Ты всегда любила лишь себя, оценила свой дар». «Эгоистичная и самовлюбленная дурочка. И почему же не отомстил?» «Я отдал слово», — ответил он, а потом добавил. «Для Агнелики огненный дар — вся жизнь». «Наверное, мне лучше знать, что для меня важнее», — сухо произнесла я, не сразу отметив, что Витторн обратился ко мне в третьем лице. «А тебе стоит поверить в то, что я изменилась». «Хорошо», — кивнул мужчина и вдруг спросил. «Так какой у тебя номер комнаты?»